Глава 25. Опора для опоры. Если уж Томочка бралась за дело, то дело сразу понимала, надо делаться, а то того, она же изведет как явление. Что-то подобное ощутил и Аринин сосед, продавец дачи, когда его подхватило нечто вроде миниатюрного, но крайне энергичного урагана на минималках. Над ураганом возвышался невозмутимый как скала ураганный муж по имени Никита, который время от времени подавал нужные документы и забирал уже подписанные. Стремительная покупка вызвала у уже бывшего Арининого соседа ощущение легкого головокружения, выразившегося во фразе «А что это было, а?». Но ответить на сакраментальный вопрос было уже некому, потому что Тома улетела куда-то дальше, неся миру разное. Кому свет и радость, а кому раздор и запустение. Каждому свое. «Никита, ну что ты такой медленный? Я уже три шага сделала, а ты только ногу поднял!» Привычно торопила она мужа. «Милая, так один мой шаг как раз и равняется трем твоим, с учетом юбки и туфель». Никита шагнул, разом догнав супругу. «Вот так всегда. Бегаешь, бегаешь, а ты раз и рядом!» Выдохнула Тома, а потом на секунду прижалась к плечу Никиты, потерлась носом о его пиджак и звучно пожаловалась. «Что-то у меня сегодня все так медленно получается». Продавец дачи, заслышавший эти слова в эхе гулкого коридорного пространства, замер, аж глаза прикрыл, представив, что в Томочкином изложении значит «быстро». Впрочем, на его счастье этого он не увидел. Такая радость досталась строителям, которые уже на следующий день были загнаны Томой на участок, где стремительно разобрали хлипкий сарай и задумчивый забор, моментально за день поставив новый забор и при всем этом не снеся ни одного дерева, которое Тома строго-настрого запретила трогать. Еще через день на участок прибыли большой грузовик и небольшой кран. «Ставим там!» — командовала Тома, лично приехавшая проследить за установкой своего первого строения. «Повредите мою бутовочку или деревья, никакой жизни у вас не будет». Бытовочкой Тома окрестила передвижной двухкомнатный утепленный домик с удобствами, в котором и в гораздо более северных районах нашей страны можно было бы вполне спокойно жить. «А что, фундамент заливать сейчас уже поздно, дожди вовсю, а я терять первую зиму на собственной даче нипочем не хочу», заявила она, мечтая, как будет приезжать и кататься с горок на лыжах и санках, жарить шашлыки, варить горячее какао, бросаться снежками. На этом мечты начинали искрить и повизгивать от восторга. И Тома вопрошала у мужа. «Никита, имею я право снежками побросаться или нет?» «Имеешь, Томочка, имеешь. Ты сейчас собираешься или до зимы подождем?» Уравновешенно уточнил Никита. «Если сейчас, это сложнее, но тоже можно». К сожалению, Тома в этот раз не взяла с собой вафлю. Поэтому местные коты сами догадались о причинах такой спешки и назначении домика. «Это они в таком доме жить будут? Как-то маловато!» Засомневался Гнусь, привыкший к просторам дома своей хозяйки. «Да не, это для нашего Вафилюки дом», — уверенно заявил Эдик. «Отдельный. Это бытовка», — с видом умудренного жизнью мудреца изрек Федор. «Она же сказала, это такая специальная штука для начала быта у торопливых людей». Федор в последнее время как-то не очень хорошо относился к торопыгам, но Тома ему нравилась, поэтому критиковать ее домик-торопышку он не стал. Причина его критического отношения крылась в соседях по городской квартире. Людмила, приехав с Мишкой, Маурой, Федором и Тимом с дачи, обнаружила, что потолок в комнатах ведет себя довольно странно. Некоторая часть в глубоких трещинах, а очень приличное количество этого самого потолка и вовсе на полу валяется. Владимир, который помогал перевозить вещи, зайдя в мамину квартиру и обнаружив там эдакий бедлам, ожидаемо вышел из себя и рванул наверх разбираться. Какого зеленого крокодила они там творят? По пути, перескакивая через ступеньки и шипясь сквозь зубы, он позвонил жене, которая парковала машину. «Нин, тут у мамы почти весь потолок упал. Я сейчас пойду пришибу соседей сверху. А ты поднимайся скорее, она здорово расстроилась». Людмила и правда расстроилась, даже сама не ожидала. «Что я, глупая, что ли? Ну, подумаешь, Ну, потолок, ну, упал. Ну, никого же не прибил, не поранил. Даже мебель почти совсем цела. Так, Люда, прекращай это. Как Мишка говорит, фигня вопрос. Внук Мишка, а по совместительству хозяин и любимый человек кота Федора, действительно говорил что-то в этом роде, тормоша бабушку. Бабуль, только не расстраивайся. Это же можно починить. Не переживай, ладно? Ну, потолок упал. Так ведь не весь. Стул разбит, да и ладно. Шкатулка разбилась, и ничего. Ой, она тебе нравилась? Ну, тоже ничего. Шкатулка — это того, красиво, но главное, что мы живы-здоровы, да? Ты же мне сама все время так говоришь. У всех людей бывает такое. Вроде ты как сильный, много чего можешь. Да пусть даже и не физически сильный, но ты опора другим. Ты точно знаешь, что всякая житейская ерунда абсолютно не стоит расстройств и огорчений. Ну вот, разбивается памятная стеклянная шкатулочка на трех забавных металлических ножках. И слезы сами катятся из глаз, и силы куда-то деваются. Да, понятно, что дело-то вовсе не в шкатулочке, а в том, что она мамина. И вот уже на плечи разом обрушивается полмира, и разумность исчезает на глазах. Истаивает и превращается в какой-то эфемерный туман. Нет, Людмила очень старалась, вытерла слезы, деловито покивала Мишке, поволокла мусорный мешок к груди штукатурки, и тут в квартиру вошла ее невестка, Нина. Невесткой она стала совсем недавно, и, как ни крути, оказалась совершенно не готова к традиционному прочтению этой роли. Людмила ей не просто нравилась, оказалась от души родным, своим человеком. Нина ошеломленно осмотрелась, моментально увидела и не очень-то просохшие слезы свекрови, и разбитую шкатулку, и перепуганного Мишку, и напрочь совершенно абсолютно разозлилась. Вот вскипает иной раз такое защитно-диковатое яростное чувство, и понимаешь, что можешь доставить обидчикам своего человека множество неприятнейших минут. А Людмила была уже для Нины, безусловно, своей в доску. «Так, Людмила Владимировна, не плачьте. Это же важная шкатулка, да? Чья-то?» «Мамина», — ответила Людмила и неловко улыбнулась. «Глупо так. И чего расплакалась? Только Мишку напугала. Я ее просто везде с собой возила, так боялась побить, а она тут дома». Дурацкие слезы не сильно-то и спрашивают, когда появляться на глазах. «Да, повод ерундовый, но что же делать, если вдруг так остро вспоминается близкий и такой любимый человек, словно тебя ударили в самое сердце?» Кот Федор, осторожно обходящий разбитые куски штукатурки, подобрался к Людмиле, деловито залез к ней на руки, потеснив Мауру, и громко замурлыкал. Черный овчар Тим, перепуганный странным превращением дома в не ведь что, тоже пришел пожалеть, и делал он это так старательно, что Людмила под конец смеяться сквозь слезы начала. Кроме живности, ее изо всех сил утешала Нина, которая прямо-таки физически чувствовала, что свекровь в этом нуждается. «Не расстраивайтесь, только не расстраивайтесь. Я уверена, что это можно восстановить. Можно я попробую найти мастера?» «Ниночка, ее уже только выбросить можно. Тут же не склеить», — безнадежно махнула рукой Людмила. «Ну, возьми, если хочешь». Она не смогла продолжить, потому что в подъезде стало жутко шумно, и вся эта шумность стремительно пребывала в их направлении. Нина ловко собрала все то, что осталось от шкатулки, и запаковала в сверточек, подмигнув расстроенному Мишке. Она была уверена, что что-нибудь да придумает. Правда, этот вопрос пришлось отложить, потому что в квартиру спиной вперед влетел какой-то не совсем трезвый, но весьма самоуверенный тип спецодежды, явно спотыкаясь от чего-то страшного. Тип споткнулся об обломке штукатурки и сел на пятую точку, увенчав собой останки бывшего потолка. Владимир возвышался над ним с видом ожившего возмездия. Тип икал и разводил руками, видимо, чуть растеряв свою самоуверенность в осколках штукатурки. «Ну, приедет хозяин, с ним и поговорите, да может, у вас так и было», — ныл он. Приезд хозяина, выкупившего там целый этаж над квартирой Людмилы и учинившего там за лето сущий разгром, Федора не очень интересовал. Он занимался Мишкиной бабушкой. Она как-то уж очень расстроилась. Когда Владимир, вызвавший представителей обслуживающей компании, вместе с ними и соседом принялся составлять акт, Людмила и вовсе ушла на балкон, устала там села на небольшой скамеечке и глаза прикрыла. «Знаешь что, мам, Я вот думаю, а возвращайся-ка ты пока на дачу. Вот Федора с Маурой бери и езжай. Сын оценил состояние Людмилы и сообразил, это предвкушение ремонта и прочих радостей ее подкосило. «А ремонт?» — устало начала Людмила. «Без тебя разберемся. «А Миша?» «А что Миша? Со мной и Ниной побудет. Нине как раз надо пока в Москве побыть. Да, Нин? А ее стадо с кем оставить? Мы голову себе уже сломали, как тут быть, а тут такой случай. Почти что даже удачный. Мам, я шкафы все сам пленкой затяну и заклею. Ничего никто не тронет. Все отремонтируем, как было, а ты пока на даче. Ладно?» «Бабуль, давай соглашайся. Я тебе, честное слово, Федора доверю. И тебя ему тоже», — рассмеялся Миша. Нина, которой муж активно подмигивал, внезапно узнавшая, что у нее оказывается в городе страшная куча дел, активно закивала головой. «Ага, куча-куча». Именно поэтому из-за торопых строителей и оказался кот Федор осенью на даче. Да еще без Мишки и подчиненного пса Тима. Поэтому даже больше обычного всякое поспешание, несвойственное истинным котам, терпеть не мог. «Зато Людоньке помогаю». Федор из-за своего тяжкого детства научился искать хорошее даже в вещах, которые ему совершенно не нравились. «И Чуди тоже. Как бы она без меня управилась. Да и вообще, хватает дел». Он хмыкнул в усы, припомнив славные проводы, которые они всей компанией устроили неприятному обидчику котов. Какая-то хитрая и юркая мысль крутилась в голове, не даваясь в лапы, но заставляя Федора неотступно следить за энергичной Томой, планирующей вот прямо сейчас пойти и познакомиться с соседями. Мысль вредненько мяукала, явно на что-то намекая. И почему-то в ее намеках присутствовала кошка Чуть и ее важные дела. «Федь! А, Федь?» — профыркал Гнусь, привлекая внимание приятеля. «А чего это ты такой задумчивый, а?» «И да, хотел спросить, а эту мелкую кошь мы куда девать-то будем? К нам нельзя. К псам Кроку и Дилу нельзя тем более. Даже к мелкой Арке нельзя. А нашего рыжего Клифа она боится почему-то так же, как и наших собак». Мысль мяукнула последний раз и была поймана. «Как куда?» — с важным видом заявил Федор. «Сюда, конечно. Собак у них нет. Вафля сам жаловался, что ему скучно. Люди нашинские. Так что мы им мелочи пристроим. Хороших людей надо непременно осчастливливать», — убежденно заявил кот. Тома, понятия не имевшая, что ей грозит осчастливливание кошачьей девчушкой, которую купили в месячном возрасте девочки-первоклассницы в подарок, а потом, по причине того, что она ей надоела, отвезли в деревню, вслух планировала вернуться в выходные. «Отпразднуем как раз и покупку, и бытовочку, и Аринкин развод». «И котеночкам», — мяукнул Федор и переглянулся с Гнусем весело и понимающе. «Ничего, ничего. Вы у нас тут в два раза счастливее будете. Слушай, а почему мы ее хозяйке дрема не пристроили?» Вдруг заинтересовался Гнусь, когда Тамара с мужем уже уехали. «Потому что для нее это пока перебор. Ей бы сейчас привыкнуть к своей новой жизни, покрутиться в ней, устроиться поудобнее». Федор любил наблюдать за людьми и делать выводы. «Она сама себя сейчас строит заново. Дрема ей помогает. А мелочь? Мелочь только истерить пока может и пугаться всего. Ей вон та хозяйка нужна». Он кивнул вслед машине Томы. «Кому что нужно, это один из самых трудных вопросов в жизни». Именно об этом думала Аня, наблюдая из окна за счастливой парой Олегом и Радом. Забавно вышло. Нет, правда, забавно до слез. Я думала, что вот разведется он со своей Элей. Может, на меня хоть посмотрит. Сердитые мысли лезли в голову, наускивали, кололи, как ядовитые колючки. А я и не нужна. Собака ему дороже, чем я. Ну ладно, как девушка, я ему не нравлюсь. Но вот хоть бы вспомнил о том, что мы вообще-то дружили. И не тогда вспоминал, когда на стенку лез от тоски. Чего только не придумает женщина, на которую смотрит как на пустое, пусть и вполне приятное место. Правда, и места бывают разные. И женщины. Аня мало того, что Олега любила с детства, так еще и терпеть не могла такого вредно-бабского настроения и всячески его в себе искореняла. Методы могли быть самыми разными. От прополки дичайшего количества картошки на даче родителей до генеральной уборки с мытьем стен на кухне и протиркой всех люстр и светильников в доме. Правда, сейчас картошка по календарным условиям уже не помогла бы, а уборку она делала накануне. Ну и ладно. Ну и пойду погуляю. А что? Почему я не могу сама с собой погулять, раз уж тот, с кем хочется, не зовет? Могу. Я все могу. Почти. Она дождалась, пока счастливый и довольный Олег с Радом вернутся домой, и решительно отправилась на прогулку. Гуляю. Сама по себе, как кошка. Поплакать, что ли? Все равно никому до меня дела нет. Такая золотая, красивая, романтическая осень, и я в ней как прыщ на лбу. Тут Аню разобрал такой смех, что дурацкое настроение поневоле исчезло само по себе. А вместо него родилась гениальнейшая идея. Отчего-то я раньше-то это не придумала, а? А почему не сделала? Вот же ж голова два уха. Все про мечты Олега думала. Прям свет клином на нем сошелся. Она чуть было не всхлипнула, но прямо сжала губы и решила четко придерживаться гениальной идеи. Вот с завтрашнего дня этим и займусь.